стали шарить в посуде. В одной из ваз нашли золотое кольцо и цепочку моей старшей снохи. Их взял один из военных. Другие стали выбирать посуду. У них были приготовлены полиэтиленовые пакеты, куда они сложили сервиз. Один взял мои новые туфли и по одному засунул их себе в куртку. Сервант с оставшейся посудой швырнули на пол, и вся посуда разбилась. Опрокидывали кресла, диваны, разрезали их ножами в поисках спрятанных денег. Но больше ничего ценного не нашли. Бегая по комнатам в поисках ценных вещей, они спрашивали: «Где твои сыновья?» Я ответил, что сын мой погиб, а больше у меня нет. Старик Дагаев действительно только что похоронил своего 30-летнего сына Алхазура, и для полноты картины остается добавить, при каких обстоятельствах. По поручению сельской администрации Алхазур вместе с другими поехал в Ханкалу на главную военную базу за телом односельчанина, сначала задержанного во время предыдущей зачистки, а потом убитого там же, в Ханкале. Посредничал при выкупе трупа военнослужащий, представившийся сотрудником ФСБ Сергеем Кошелевым. Он потребовал за труп следующее: барана, видеокамеру и «Жигули». Но, получив все это, труп так и не отдал. При этом все, кто привез выкуп в Ханкалу, бесследно исчезли. Случилось это 22 декабря 2001 года. На 14-й день тела всех исчезнувших нашли неподалеку от Ханкалы, в кювете. У Алхазура Дагаева был выколот глаз. Тело оказалось черным от побоев, а убили его выстрелом из пистолета в левый висок с близкого расстояния. «У тебя больше нет сына?» — засмеялись военные, выслушав рассказ Имрана, и быстро ушли, переместившись в дом Татьяны Мациевой на соседнюю улицу Майскую. Они тоже не интересовались там ничьими паспортами, зато украли из ее дома: первое — медаль за трудовую доблесть, второе — видеодвойку, третье — мягкие подушки, мебель производства ГДР, четвертое — трюмо производства БНР, пятое — 4 ковра со стен, шестое — 35 игровых кассет, седьмое — мешок картошки, восьмое — мешок сахара, 50 килограммов, девятое — мужскую обувь, 2 пары сапог и 1 пару кроссовок, десятое — Именно так позже в заявлении на имя прокурора Грозненского сельского района перечислила Татьяна все похищенное у нее во время зачистки и добавила: «Прошу оградить меня и мою семью от нашествия узаконенных российских бандформирований, жуликов и мародеров. О прокурорах дальше, и вообще все это будет потом, а пока...» Страсти в заблокированных и переблокированных старых атагах накалялись чем дальше, тем неуемнее. День ото дня издевательства военных, раскинувших палатки по окраинам, приобретали все более иррациональный характер. 29 января с утра Лиза Юшаева, беременная на последнем месяце, стала рожать. Это часто случается неожиданно и уж совсем не зависит от сроков зачистки, установленных генералом Владимиром Малтинским. Родственники Лизы побежали просить военных, стоящих в оцеплении, пропустить роженицу в больницу, но те долго не разрешали. Женщины их громко стыдили, мол, у вас же есть матери, жены, сестры, а они отвечали, что безродные, детдомовские. И еще, что приехали сюда убивать живых, а не помогать рождающимся. Так и получилось. Когда военные смилостивились, Юшаева не могла пройти пешком необходимые 300 метров до больницы. Родственники стали договариваться заново, теперь уже о машине. Наконец Лизу подвели к больнице. Но там стояло уже совсем другое оцепление, другие бойцы. Не вникая в детали, они привычно поставили и водителя, и Лизу к стене, в позу пойманного боевика, руки вверх, ноги в сторону. Какое-то время Юшаева еще выдерживала эту стенку, а потом стала оседать. Вскоре ребенок появился на свет, но мертвым. Многое можно понять и заставить себя осознать, с многим сжиться и пропустить мимо ушей, но представить себе, о чем в тот момент думали солдаты, наблюдая перед собой рожающую женщину с огромным, опустившимся к коленям животом, в полубессознательном состоянии, но в требуемой позе, с расставленными ногами. 1 февраля вдруг умер старик Турлуев. Он был совсем стареньким и умер потому, что подошел его срок. Надо было хоронить, собрать мужчин, обмыть, прочитать молитвы, отнести на кладбище. Военные запретили хоронить старика на мусульманском кладбище. Почему? Потому что зачистка. И ссылались на инструкцию о запрете на передвижение, похоронной процессии в том числе, несмотря на то, что и сама зачистка, и все ее инструкции абсолютно незаконны. Зато в тот же день, 1 февраля, федералы сами наведались на кладбище. Общеизвестно, что нет места для чеченцев дороже, чем оно. Но это не значит, что на кладбище можно чем-то поживиться. Среди могил стоит только молитвенный домик, специальная подсобка, где хранится похоронный инвентарь и совершается последняя перед погребением молитва. Так вот, военные унесли с собой специальную деревянную ванну для омовения покойников, сожгли погребальные носилки, своровали лопаты для рытья могил, а в придачу еще и оконные рамы, двери, ковры, Кораны. Зачем? Сожгли, чтобы обогреться, и Кораны тоже. Следующим пунктом был дом неподалеку от кладбища. Там живет бабушка Малкан. Солдаты загнали ее в подвал, попросив огурцы достать.